Сигюре не был разочарован. Напоролся на троих избалованных детей, принявших его за Деда Мороза. Жером выбил деньги на питание. Отныне мы можем смело воротить нос от пиццы, имея 100 франков кредита в день на человека. Матильда решила оживить наши будни десятком разнообразных штуковин, больших и маленьких. Я потребовал ультрасовременную видеоаппаратуру. Гигантский экран, спутниковую антенну, видеомагнитофон и все такое прочее. Я знал, что Тристан вовек мне этого не забудет. Сигюре ушел, разгромленный на голову, хотя в битву даже не вступал. «Хочу всего лишь предупредить вас напоследок, всех четверых. То, что кучка лунатиков и полуночников лопала вашу сагу, еще не значит, что она придется по вкусу утреннему зрителю. Он вполне может похоронить ее заживо». «Вот тебе и раз. Можно подумать, что этот маленький успех его огорчает, и он предпочел бы ему что-то другое. Кто знает, а вдруг нашим ночным созданиям вообще не надо было появляться на свет?» Но все эти маленькие встряски подействовали на нас, как бальзам на душу. Мы нуждаемся в этом втором дыхании. Нам еще надо выдать 30 серий и завоевать утреннюю публику. Ту, что мечется, как угорелая, прежде чем рвануть на работу или покупает сверкающие скороварки через телемагазин. «Кто-нибудь уже что-нибудь по телеку покупал?» – спрашиваю я. «А что тебе еще надо, парень? Не зевал бы, пока начальство было здесь». «Я всего лишь хочу знать, как это работает». «Я у них помаду покупала», – говорит Матильда. «Все проще простого. Сначала вас охмуряет ведущий, болтая совершенно невообразимый вздор. При этом товар демонстрирует какая-то нелепая девица, с которой вы должны себя отождествить. Вы им сообщаете номер вашей кредитки, и все. Это срабатывает. Я живое тому доказательство. Своей улыбкой цвета фуксии, которая мне так к лицу, я обязана телемагазину». «Невидимая помада?» – спрашивает Тристан с просонья. «Ну, та, которая следов не оставляет». «Она самая. Помада изменниц, помада дурных женщин. Если бы вы знали, чем я ей обязана». «Мы должны переплюнуть телемагазин», – заявляю я. «Должны воспользоваться этой невероятной возможностью потреблять, которая так завораживает телезрителя. Для саги». «А яснее?» спрашивает старик. «Попробуем вообразить высший предел потребления». «Порог необратимости? Точку, откуда нет возврата?» «Золотую мечту любого потребителя?» «Нет, его полнейшую безнаказанность». Сцена 21. Гостиная Френелей, павильон, вечер. Все Френели и Каллаханы за столом, за исключением Фреда. Брюно читает книгу, пристроив ее на коленях. Уолтер раскладывает по тарелкам еду, которую только что принесла Мари. Милдред жадно набрасывается на свою порцию и говорит: «Кроме жратвы, все вторично». Мари польщена, что ее стряпню оценили. «Ну ешь, ешь, малышка». «Ненавижу слово «есть». Все производные от него унизительны. Объедаться, объедки», — говорит Камилла, пожимая плечами. «Предпочитаешь жрать?» «Два самых гнусных слова во французском языке – это «есть» и «покупать». Я говорю не об их смысле, а о звучании. Покупать, покупать. Вы не находите, что это омерзительно?» «Сразу видно, что не ты ходишь за покупками. Ну, я хочу сказать, что не тебе приходится покупать то, что мы будем есть», – говорит Мари. Камилла пожимает плечами. Внезапно в гостиную врывается Фред. Его взор пылает ясным огнем. Все удивленно замирают. А он, тяжело дыша, молитвенно складывает руки и воздевает глаза к небесам. Смущенное молчание за столом затягивается. Фред, по-прежнему в трансе, опускается на колени. «Я избавил мир от голода». Молчание. Сидящие за столом переглядываются. До Фреда доходит, что всем за него неловко. «Вы слышали? Я нашел решение, как избавить мир от голода. Избавить мир от голода! Слышите?» Остальные цепенеют, не зная, как им реагировать. «Народы никогда больше не будут страдать от голода. Никто больше не увидит ребенка с раздутым животом, умирающего на руках у матери. Недоразвитые страны вновь обретут свое достоинство, свою силу. Мальтус останется в прошлом. Больше не будет ни тех, кто вызывает голод, ни тех, кто голодает. Вы меня слышите? Слышите?» Он разражается рыданиями. Уолтер склоняется к уху Мари. «Ты не должна была так надолго оставлять его одного», говорит он шепотом. Мари соглашается, слегка кивнув, и это не ускользает от Фреда. «А, понимаю. Думаете, я сошел с ума, верно? В этой семье меня всегда считали сумасшедшим. Значит, вы не поняли. Благодаря мне полмира выйдет, наконец, из средневековья». Он снова плачет. На сей раз Милдред выходит из-за стола и склоняется над ним. Заботливо ведет его к креслу, усаживает, потом достает бутылку коньяка и наливает ему стопку. «Я вам верю, Фред». «Спасибо. Спасибо, девочка. Вы намного превосходите умом всех, кто собрался за этим столом. Вы были первой, Милдред. Я сумею не забыть этого». «Может, скажете, каким чудом вам удалось это чудо, Фред?» «Нет ничего проще. Но я не уверен, что они, косой взгляд на остальных, смогут понять». «Сделайте это хотя бы ради меня». Он делает глоток коньяка. Это его ободряет. «Идея-то совсем проста. Проблема в ее практическом осуществлении. Я разработал программу перераспределения мирового запаса липидов с помощью системы трансжирового обмена». «Марка? Откуда-то доносится мое имя. Поднимаю голову. Уже темно. Все за своими компьютерами». «Помощь нужна, Марка?» «Над головой старика вижу только облако дыма». «Нет, спасибо, можете идти, я ненадолго». «Нам каждому надо сцену навалять. Тебе нужно что-нибудь?» «Разве что немного перцовки, если осталось». Я перечитываю последнюю фразу. В четвертый, пятый раз. Надо бы поговорить с каким-нибудь лекарем или экономистом. Или с тем, кто наполовину то, а наполовину это. Сидящие за столом опять переглядываются. Брюно постукивает себя пальцем по виску. Камилла многозначительно смотрит на свою мать, остальные сидят как истуканы. Одна лишь Милдред с широко распахнутыми глазами. «Фред, только не говорите мне, что вы...» «Да, я знаю, как преобразовать жировые ткани. Я делал опыты на разных животных, чьи кровеносные системы совершенно несовместимы. Отныне жир – универсальное сырье». «Это было бы слишком хорошо, Фред. Я верю в вас, но...» «Я знаю, что вера нуждается в доказательствах». Он бросается в свою лабораторию и возвращается с худощавым котом на руках. Потрясенное молчание. «Но это же вроде как Улисс! Это же Улисс!» – кричит Брюно. «Не может быть! Улисс пропал 2 недели назад, и к тому же он был жирный, как святоша!» «Да нет, это точно он! Видишь белое пятно на правом боку?» «Мадам Жиру думала, что он погиб!» Фред открывает корзинку, стоящую у своих ног. Оттуда вылезает другой кот, гораздо круглее предыдущего. «Султан!» Все бросаются к султану, тискают, гладят. «Бедная зверюшка, он ведь был таким заморышем, не ел ничего, даже белое цыплячье мясо и почки, казалось, вот-вот умрет». «Излишки Улисса теперь идут на пользу султану. Начинаете понимать?» Торжествующе говорит Фред. Недоверие не рассеивается. «Нет, вы что, все еще не понимаете? Отлично, раз надо...» Он подходит к окну и, высунувшись, кричит в сторону нижнего этажа. «Эвелина! Эвелина!» «Фредерик, это уже слишком!» – возмущается Мари. «Это наша соседка снизу?» – спрашивает Уолтер. «Ага, толстуха. Сама даже ходить не может. Ей Камилла все покупает», – отвечает Брюно. «Должно быть, она нашла себе кого-то еще. Меня уже 3 месяца ни о чем не просила». «Бедняжку разнесло после смерти мужа. Булимия. За несколько месяцев так разжирела, что не осмеливалась даже на людях показаться. А ведь была раньше такой кокеткой». Звонок в дверь. Никто не осмеливается открыть, кроме Милдред. На пороге появляется очень миловидная, стройная и изящная женщина. Все ошарашенно таращатся на нее. Она целует Фреда. «Ведь ты же сам просил, чтобы я хранила секрет еще несколько дней». «Ты-то не окружена невеждами», – вздыхает Фред. «Так вы знакомы?» – спрашивает ошеломленная Мари. «Мне требовалось проверить свое изобретение на человеческом существе. Я знал, что у Эвелины проблемы». «И я чувствовала себя просто чудовищем и не смогла отказаться от этого последнего шанса». Молчание. «А излишки веса куда вы их дели?» Эвелина не осмеливается ответить и смотрит на Фреда. «Я не ем уже 96 дней». «Остановишься сразу после этой фразы», — говорит старик из-за моего плеча. «Ты что, ни на минуту прерваться не можешь?» Я показываю взглядом, что нет. Матильда спит на одном из новеньких диванов. Тристан смотрит какой-то фильм. Жером работает над 24-й сценой, где Камилла служит приманкой для Педро Уайта Менендеса. Спрашиваю Луи, что пойдет дальше. «Думаю, к изобретению Фреда лучше вернуться в следующей серии. Этим ее можно начать». «Значит, 42-я серия – сцена первая?» «Прекрасно. Это даст Фреду время продвинуться». «Пока я в ударе, могу продолжать». «Если понадобятся фигуранты или новые декорации, не стесняйся». Я не пытаюсь узнать, который час, чувствую лишь, что ночь для меня только начинается. Сцена первая. Штаб-квартира Фреда. Павильон. День. Большое рабочее помещение. Десятки людей снуют туда-сюда. На стенах висят графики и гигантская карта земных полушарий. Пышущий энергией Фред раздает всем указания. Его неотступно сопровождают двое типов в белых халатах. Двое других в военной форме что-то обсуждают перед картой. Один сотрудник принимает сообщения с двух телефаксов, другой лихорадочно стучит по клавиатуре компьютера, три телефонистки отвечают на звонки. «Где делегат от попечителей?» – спрашивает Фред, ни к кому конкретно не обращаясь. Из глубины помещения появляется делегат. «Здесь». «Связались с Нью-Йорком?» «Он уже изучает данные, а во Всемирной организации здравоохранения тянут. Говорят, им нужен еще месяц». «Проклятие! Я ведь передал им подробнейший план. Не могу же я быть везде одновременно. Сколько пока доноров?» Делегат не может удержаться от смеха, когда в помещение вваливается толпа возбужденных толстяков. Один из сотрудников отгоняет их к выходу. «В списке ожидающих 6000». «Через неделю будет втрое больше. Судя по цифрам, первую партию липозы можно будет отправить еще до конца месяца. 200 тонн», — говорит человек у компьютера. «Черт, почему так медленно? Если учесть фазу гомогенизации, распределение сможем начать только через 40 дней. Может, оно и так, да только некоторые страны ждут этого 4-5 веков». «Вот именно, встает проблема очередности». «Уж этим мы займемся. Господин Френель, не могу справиться со злорадством, думая обо всех этих вампирах, наживавшихся на благотворительности, обо всех этих пиратах, которые вечно перехватывали поставки гуманитарной помощи, и ничего с этим нельзя было поделать. Хороши же они окажутся со всем этим жиром на руках». «Липоза станет единственным сырьем, которое невозможно перерабатывать в коммерческих целях». «Вот обидно-то, не суметь разжиреть на жире». «Господин Френель, с вами хотят поговорить из Министерства здравоохранения», — говорит Фреду телефонистка. «А что вы сказали Министерству обороны?» — спрашивает раздраженно Фред. «Чтобы перезвонили завтра утром». «Этим скажите то же самое». В зал входят Эвелина и Мари. Фред спешит им навстречу. «Они наконец-то оставили тебя в покое?» – спрашивает у Эвелины Фред. «Хотят сделать еще несколько анализов через неделю». «Я ведь сделал уже все, что только можно было придумать. Ты должна быть измучена». «Я так горжусь!» «Послушайте, профессор, хочу вас кое о чем попросить насчет моей жены. Она меня каждый вечер допекает, хочет сбросить 5 кило. Нельзя ли ее как-нибудь без очереди?» Стараясь быть незамеченным, спрашивает у Фреда делегат. Фред возводит глаза к небу. Я понял, наконец, что скрывается за исчезновением Шарлотты. Это вызов. Просто вызов понять, почему она ушла. Вызов жить без нее. Вызов вернуть ее. И я отвечу на каждый из них, как только разделаюсь с сагой. Через несколько недель я смогу объявить во всеуслышание, что у меня есть ремесло. Я слишком близок к концу, чтобы все сейчас бросить.